Сад камней. Аромат кофе и аплодисменты. Пройдя переулок, Маргарет попала на уже знакомую улочку с кофейней, где Бальсаги, расставив на дороге столы и стулья в круг, пили кофе, ели кофейные конфеты, печенье и пирожные, и по очереди, беря фонарь, рассказывали истории. Увидев ее, они дружно ей помахали, и Маргарет, проходя мимо, изобразила радость и сожаление, что она не может занять предложенный ей стул. Она вернулась на главную дорогу. Как она и рассчитывала, справа оказались огни моста, связывающего площадь перед офисом банка Бити и жилую часть банковского квартала. Схема сложилась. В Андмане, во владениях воинства Монакум, в районе Себастьяна, частью отданном под заселение Бальсагом, за последние 6 лет превратили в новый квартал пустырь при недостроенном доме Грации Сильвы, а сам дом достроили для офиса банка. Уменьшенный в масштабе ампирный дворец расположился на восточной стороне участка. За ним полукругом лежала площадь, и она же набережная канала. Парк отсюда перенесли к западной стороне, к башням. Другой берег окружал площадь окнами опорных 4-этажных зданий, и они, как по воронке, утекали от моста по главной улице, украшенной бульваром с обелисками. Поперек улицу делили 3 улочки, между ними пролегали переулки с воротами, через которые Маргарет видела патио с фонтанчиками, цветниками и деревьями. Столы. Средняя улочка с обоих сторон заканчивалась опорными пилонами с выездами из квартала. Другие на концах поворачивали, и дороги устремлялись через тоннели под землю, к парковкам, складам, электростанции и вентиляционным блокам, и ко всем коммуникациям. Официальное открытие офиса банка Бити вместе с кварталом в Андмане планировали в Новый год, а открыли в честь проявления княгини Собдет. Поэтому кое-где Маргарет замечала то запах краски, то голую штукатурку, то нехватку части декоративных элементов. Но ей здесь было интересно. Игрушечный городок подкупал ее тем, что был сложным по фактуре. Разные по оформлению этажи и окна. Ни одной одинаковой кошачьей дверцы, ни одного скопированного фонтана в патио. Мозаичные тротуары, цветы, мансарды. Карты и загадки, зашифрованные в мозаичных кругах под ногами. Здесь любое место годилось на открытку, в любое время суток, потому как Беата Себа подарила кварталу видеопанели для свода крыши. Сейчас экваториальное ночное небо не давало чувствовать настоящую высоту в 40 с чем-то футов, а в 11 опять начнут показывать фейерверки. Маргарет достала из сумочки смартфон. Ждать недолго, 16 минут. Неспешный обход занял у нее около 1,5 часов. Вернуться ли на площадь? Слишком людно. В парк? Можно в парк. Там она прошла по круговой дорожке и не обследовала ее ответвление. Маргарет стряхнула с руки белый жакет, который специально прикупила к этому платью цвета морской волны, и спрятала голые плечи. В парке было прохладнее, чем на подогреваемых теплым воздухом улицах. Здесь летняя ночь. Там близкая осень. Фейерверк начался как будто для нее одной, словно только потому, что она пришла, ровно тогда, когда она остановилась перед открытыми воротами, на столбах которых сидели коты из пестрого мрамора и маленькие лесные духи из зеленого. Духи, свесив ножки, играли на позолоченных флейтах. Коты держали на головах светящиеся шары. Прекрасная работа. Маргарет прошла в парк, тронув цветок и помеи. Кованые, крашеные гирлянды растения заменяли прутья решеток. Над кронами деревьев рвалось и горело. Маргарет держала в памяти карту парка со стенда при входе и на первой развилке свернула к саду камней. Здесь не было фонарей, дрожали огоньки в траве, кустах и ветвях. Прибывало света и сверху. Скоро дорожка оставила строгую прямоту и поползла между платанами. По бокам стали попадаться небольшие, гладкие, как капли камни, на которых лежали гальки и причудливые стоячие камни с отверстиями. Отсюда Маргарет услышала знакомые звуки. Звенья гибкой сетчатой шкуры валата активно терлись между собой, и это напоминало пересыпание бусин. Чистота и звонкость щелчков выдавали Маргарет небольшую машину, едва ли в 2 человеческих роста длиной. «Здесь работает чистильщик?» Но почему? Деревья расступились, и Маргарет пошла осторожно, не стуча каблуками, наблюдая, как клоунского вида наездник с тонким верхом и в широченных штанах делает между двумя менгирами восьмерку на валате-головастике, обхватив ногами его чем-то обвязанное заголовье. К запаху нагретого пепельного стекла понемногу примешивалось паленое. Бух! Валат задел менгир хвостом. Наездник оглянулся, и валата потянуло в бок. Наездник попытался выровнять его, сбавить скорость. Заторопился, и шоу закончилось тем, что наездник соскочил, и машина пропахала газон под деревом недалеко от Маргарет. Следом по борозде прибежал пилот, бултыхая штанинами. Увидев Маргарет, он остановился. «Кто вы?» По голосу девушка, язык немецкий. Она свела перед собой руки, спрятав правую под левую, и подошла. Маргарет тоже показала кольцо. У нее было серебряное, у девушки медное. Поняв расклад, наездница опустила голову из-за афрокосичек, казавшуюся маленькой и сгрызенной головкой сыра. Она тяжело дышала, ее кожа блестела от пота. Черная майка, насквозь сырая, облепляла плоский бюстгальтер. «Говоришь по-английски?» «Да, простите, пожалуйста, за все это». Девушка смотрела в землю. «Я Бенедикта Гарпак, антепринципат Монакума. Добрый вечер». Она не сказала, к какой службе приписана. Она не обратилась к ней, как к Маргарет Терри. Бенедикта не смогла проверить паспорт кольца через локатор Валата. Следовательно, локатор демонтирован, неисправен или недоступен для включения. И Бенедикта не узнала ее в лицо. С новой стрижкой на волосах, перекрашенных в каштановый с медным отливом цвет и без очков, да еще при таком фантастическом освещении, Маргарет не походила сама на себя. Представиться? Но Бенедикта поймет, что перед ней секретарь господина Эванса и испугается степени и последствий своего позора, и разговаривать будет сложно. Сказать, что работа секретаря в прошлом, дать Бенедикте ненужную подробность, которая не избавит ее от ненужных затруднений. Маргарет решила, что в саду камней она побудет представителем одного из самых многочисленных видов бальсагов. Сходу придумать трехсоставное волчье имя было просто. Дар имя от князя – камень. Имя от Себы – что-нибудь из коротких стандартных. Имя Сипата – по названию максимально метеорного потока, ближайшего ко времени входа в Персебу. Раздумья Маргарет уложились в легкую паузу. «Привет, Бенедикта. Я Цаворит Куф Леониды, гость на вашем празднике. Впервые увидела, чтобы на Валате реально катались верхом. Он годится для этого, как раскаленная сковорода». Как в подтверждение ее слов, попона на Валате задымилась. Бенедикта принюхалась и бросилась к нему. Достав из недр штанов складной нож, она быстро перерезала веревки и пинками сбросила одеяло. Обычное, с дешевым синтетическим наполнителем. Под ним распались серебрящиеся куски изоляции. «Сама сделала?» «Да», — оглянулась Бенедикта. «Из подручных материалов». «Зачем тебе кататься на нем?» «Захотелось». Не сразу и будто через силу сказала та. «Декан знает?» Видя, что Гарпак борется с нежеланием отвечать, Маргарет продолжила. «Извини, что расспрашиваю. Мне интересно, как другие отнесутся к твоей идее. Общество Эдвалатов консервативно и строго, а ты чистильщик, который втихую катается на Валате в одеяле». «Это не моя идея. Это нововведение в притории Дуата. У алданцев есть нормальная экипировка и седла. Все катаются там». «Алданцы?» Такое прозвище закрепилось за эдвалатами воинств, переданных притору Эшшигурату Эги в Дуате Соля-Себе. По приглашению наместника Андрея Беляевского в качестве претора, Соло переехала в его резиденцию порт Алдан и распорядилась строить вокруг суперконгломерат. Отсюда алданцы. Их группировка стала четвертой по счету, новейшей. Те эдвалаты, кто жили и живут в Вакантине, были рюинаки, мектланские традиционно назывались кицалями, с поклоном Ану Кицальмеку. Только эдвалаты Иркаллы были как в старь Шеду и считали себя номер один. И Маргарет уже видела себя с точки зрения Бенедикты, волчица из среднего руководящего звена, которая просит говорить по-английски и не знает про алданский экстрим. Бенедикта должна была вызвать проверку. Она спустила с плеч лямки и в спортивных леггинсах с наколенниками, в поясе с карманами, вышла из штанов. Изнутри штанины блестели. По рисунку Маргарет определила, что это тоже одеяло. Было. Бенедикта вытащила какой-то сверток и расправила его в мешок, и, присев лицом к Маргарет, стала складывать штаны. Ее мальчишеская фигура двигалась с остротой. Слов ее было достаточно, чтобы Маргарет выяснила, что претор Соло Себа вбивает клинья между Шеду и их недавними соратниками. «Они оседлали валатов. Что это им дало?» Надев перчатки, Бенедикта пошевелила пальцами, оглядываясь на остывающие остатки попоны. Она пожала плечами и сказала. «Другое чувство владения валатом. Это как выйти из телеги и сесть на лошадь верхом. Помогает новичкам, потому что как бы изнутри». Она сделала беспомощное движение рукой и пропустила в речь сильный акцент. «Ну, с ним на валате можно быстрее разобраться в его динамике. У кого и так хорошо получается, те тоже катаются. Всем нравится». «Всем нравится, значит». «Так это игрушки или способ обучения?» Что бы ни ответила Бенедикта, ответ очевиден. «Молодежь воинств, новобранцы, антипринципаты и принципаты – начало. До потери пульса тренируются управлять валатами, соревнуются и экзаменуются, потому что без отточенных навыков управления невозможно рассчитывать на отбор в следующий ранг, где валаты крупнее и оснащены разными типами манипуляторов. Претор Соло Себа дарит алданцам преимущество». «Каждый находит свое», — уклонилась Бенедикта. Она только что дважды провалила пролет, неправильно рассчитав движение хвоста валата и позволив ему упасть и засорить сетку. «Думаешь, тебе поможет то, что ты нашла?» Опять этот неприязненный взгляд в ноги. Надо думать, Бенедикта в патовой ситуации. Она вызвала подмогу, чем привлекла внимание к дерзкой выходке. Подмога не торопится, а Бенедикта не может покинуть место. И ее, Маргарет. 21, сказала Маргарет, поворачиваясь к камням. «Хорошее число. Хороший возраст, 21 год. Столько было Кицалю Максу Маллеолу, когда он получил медальон на внутренних финалах в Мигтлане. Это было в июне. В сентябре он получил еще один медальон. В ноябре Макс участвовал в сборных соревнованиях в Дуате и завоевал венок претора Солы Себы. Другие суперфиналисты из Мигтлана, Иркаллы и Вакантина тоже обошлись без тренировок на валате. Традиционные программы проверены временем. При должном труде и терпении ученик получает стабильные хорошие баллы. Тебе говорили, что надо стремиться к этому, а не к быстрым результатам?» «Говорили, когда мне удавалось повышать показатели пролетов. А программа усложняется. В этом году я еле набрала баллы на осеннем промежуточном экзамене. Сейчас мне говорят, что 2/3 антипринципатов такой же отстой, как и я. Через 3 недели годовой экзамен, и я поеду домой. Мне уже сказали, я уже живу в коридоре». Вопрос про отношения декана закрыт. Он не верит, что от Бенедикты будет толк, даже если она сдаст экзамен. Она начнет валиться на следующих, а это месяцы трат на отсутствие перспективы. Ей приписали провинности, чтобы уменьшить паек. Разрешили издеваться над ней, и так ее дотянут до дня экзамена ослабевшей и деморализованной. Маргарет обошла круглый, как пушечное ядро, камень. «Но я знаю, что у меня был бы шанс, если бы ты была в притории Дуата». Маргарет повернула голову. «Я тренировалась верхом в принципатории архива Диррахика, и у меня начало получаться. Я почти идеально сделала мертвую петлю». «Когда ты там была?» «В ноябре». Так она попала в один поток с Максом Маллеолом, которому в ноябре продлили читательский отпуск, чтобы к 1 декабря он поехал в Пиксияние по золотому билету Соло Себы. 2 недели пролетели быстро, и Бенедикта Гарпак в старом болоте. Снова лузер. «Познакомилась с Максом?» «Не только с ним», — сказал кто-то через кашляющий смех. Маргарет отступила и вгляделась в отделившийся от дерева силуэт. Валентин Штерн неторопливо пошел к ним, подбоченившись. Какие-то 2 шага до Бенедикты он преодолел будто прыжком и приобнял ее за плечо. Мастиф, схвативший полудохлого зайца. «Кто это тут у нас, а?» — он обратился к Маргарет. мой претор, я Бе...» «Бенни, Бенни, знаю-знаю. Кто это Бенни?» Бенедикта сморщила лоб. «Почтенная Маргарет Терри». «А тут правда что-то есть?» Он постучал пальцем ей в голову. «Это наш гость из Мектлана, уже непочтенная Маргарет Терри. Хочешь рассказать ей о профессоре морфологии пепломашин Цаварит Куфо Леониды?» «Если уважаемая Маргарет Терри пожелает». «Не желаю», — сказала Маргарет. «Придумать имя было легко. Оказалось, трудно не повториться». «Она не желает», — передал Бенни Валентин и подмигнул Маргарет. «Хе-хе-хе. Почему ты не на празднике, Бенни?» «Мне запретили участвовать. Я наказана». «А что такое?» Валентин переменился в заботливого. «Вы все слышали», — сказала Маргарет. «Да-да, я что-то слышал. Я скажу ей, что я сегодня добрый. Бенни», — склонившись к уху антепринципата, он заговорил обычно. «Я сегодня добрый. Особенно для тебя. Ведь я люблю, когда девушки остаются без одеял. Я поделюсь с ней маленьким секретом». Он кивнул на Бенедикту, не отрывая глаз от Маргарет. «Слушай секрет, Бенни, Бенни. Сейчас идешь к Филадельфиусу. Тебя встречает кот. Ты надеваешь багряное платье и танцуешь. Завтра ты идешь к Луцию Гарпагу и получаешь приглашение от госпожи Василисы Себы». Замерзшее лицо Бенедикты растаяло. «На учебу в Юлианский колледж», — не обманул ее Валентин. «Тебе не выдали письмо из-за твоего поведения. До отправки в архив ты слушаешься декана и не умничаешь». Он еще потюкал ей по голове. «Иди». И он поддал ей рукой под зад так, что ее кинуло в воздух. Отбежав, она остановилась, обернулась с рукой на сердце. «Мой претор, спасибо!» Он жестом велел ей убираться. Бенедикта посмотрела, поклонилась и улетела по дорожке. Валентин, крадучись, преподнес себя Маргарет, и она, собираясь отшагнуть, осталась на месте, впечатанной в него, с его рукой на плече. «Ладно». Она спокойно выдержала его взгляд и нападение. Наблюдая за ним сегодня, она заметила, что Валентин любит изображать пошляка. Мужчин дружески лупит по спине, в разговоры втягивает посторонних или, будто шуткой несуществующих собеседников, намеренно разбавляя тяжесть своего доминирования. Если он бросит свои идиотские игры, это будет опасный знак. Тем более, что Валентин может быть опасным. Маргарет улыбнулась, когда он страстно дохнул ей в ухо. «Кто это тут у нас?» «Твоя дорогуша Марго». «Это тут у нас моя дорогуша Марго», — протянул он, засмеявшись. «Ха-ха, ты сегодня не спускала с меня глаз, и я думал, как бы мне остаться с тобой наедине, заморская птичка». Валентин вздохом прогрел ее грудь. «Наконец-то мы одни», — согласилась Маргарет. «Как тебе праздничек?» Спрашивал без смеха, потому что слухи о происшествии в Чикаго расстроили все так, что в первый же час кошачьих бальсагов свалило по кучке, как от инфекции. Они развели сырость. Глядя на них, приуныли другие бальсаги. Эдвалаты смутились. Из почтения к себам гости не расходились и подождали показа записи Фида Ориона, на которой не было преувеличений. Валентин сделал это, надеясь только пресечь безобразные выдумки, и дальше праздник ожидаемо пошел. Как без ног. «Я познакомилась с тобой и с Беатой. Это сделало мой вечер. Сожалею, что для многих он оказался испорчен», — сказала Маргарет. Валентин надавил весом ей на плечо. «А ты думаешь, в стороне? Давай-ка прокатимся». «С удовольствием».